Глава 21. Шаттл стремительно набирал скорость. Села, леса и поля внизу стремительно сменяли друг друга. Просто любоваться всем этим не было сил, горло сдавило тисками. Лучше бы отвернуться и уставиться себе под ноги или на живую картину на стене передо мной, но я не хотел никому показывать свою минутную слабость. Особенно племянникам господина Кенджи. Они мне не понравились с самого начала, даже не пойму почему. Возможно, чуйка старого охотника за головами. Им я точно никогда кланяться не буду. И пофиг, какой у них статус. Я уже полностью взял себя в руки, когда пролетали над горным хребтом. Места наших сражений, как и деревни горняков, были как на ладони. Я вспомнил, как мы слаженно действовали в противостоянии с более сильным и многочисленным врагом. Вместе мы отличная команда. Теперь останутся без меня. А я без них. И без Акеми. Осознавать это было особенно тяжело. Мы пролетели над моим городом Кенда, шаттл сбросил скорость и начал снижаться. Опустились на открытое место недалеко от особняка. Я рыпнулся расстегивать ремни, но Кенджи взял меня за руку и отрицательно покачал головой. «Не надо», — тихо сказал он. «Не выходи. Сейчас это ни к чему хорошему не приведет. Только к проявлению слабости. Захочешь погрустить или поплакать, сделаешь это потом. В каюте звездолета. Мои племянники будут проходить обучение вместе с тобой. Не хочу, чтобы у них создалось о тебе впечатление, как о нытике. Тебе надо иметь железный авторитет». Я молча кивнул и снова уставился в иллюминатор, за которым мерно покачивались на ветках стоящих поодаль деревьев спелые апельсины. Слева на фоне деревьев я заметил небольшую бегущую фигурку. Это оказалась Акеми. Она увидела меня и подошла максимально близко, но чтобы не потерять из виду. Она плотно сжала губы и сделала каменное лицо, но я видел, как по ее щекам катятся слезы. Я прижался лбом к стеклу и смотрел на нее сверху вниз. Потом прижал открытую ладонь так, чтобы она видела. Девушка держалась как могла. Для нее наша разлука была полной неожиданностью. Она показала на меня пальцем, потом прижала ладонь к сердцу и чуть склонила при этом голову в сторону. Теперь я точно знал, что она будет меня ждать. Повторить ее жест не позволял размер иллюминатора. Удалось лишь изобразить жестами что-то типа «ты мое сердечко». Она поняла меня, грустно улыбнулась и отправила воздушный поцелуй. Возле Акеми вскоре появился Кейташи, а следом братья Огава. У них были такие печальные лица, словно они меня хоронить пришли. Я не удержался и заржал, как конь. Увидев, как я смеюсь, ребята тоже улыбнулись. Потом появилась мама и Юко, которая ревела раненой пантерой и билась в истерике. Правда, хорошо, что я не вышел попрощаться. «Ну что, слабачок, расчувствовался? Сопельки пустил?» — услышал я сзади противный слащавый голос. «Платочек дать?» «Не твое собачье дело», — бросил я, не оборачиваясь. «Ого! Дерзкий щенок! Придется воспитывать!» «Ага! Для начала подберем ему намордник, потом строгий ошейник», — подхватил второй. «А что, Гудро, это отличная идея. Главное еще найти цепь попрочнее, чтобы не сбежал». Говоривший и его брат дружно заржали. Солдаты разогнали всех от шаттла. Кенджи вернулся на место, и эти два засранца сразу заткнулись. «Ну что, вперед! Навстречу приключениям, друг мой», — сказал мой новый покровитель, улыбнулся уголками рта и заговорщицки подмигнул. Так, чтобы не видели племянники. Создавалось впечатление, что они знают далеко не все обо мне, что знает он. Тем более надо вести себя с ними осторожно. Доверять не стоит. Шаттл поднялся над имением и резко начал набирать скорость. Меня с такой силой вдавило в кресло, что я не мог даже пошевелиться. В глазах потемнело, стало трудно дышать, и желудок подкатил к горлу. Хорошо, что я давно не ел, блевать нечем. С большим трудом я немного повернул голову к иллюминатору и скосил взгляд на то, что происходило снаружи. Аппарат под крутым углом взмывал в небо, поверхность планеты быстро удалялась. Я читал когда-то в книгах, что планеты выглядят как шар. Сейчас в этом смог убедиться собственными глазами. Впереди черное небо, утыканное звездами. Позади округлый изгиб сине-зеленой поверхности, заляпанный белыми пятнами облаков, и покрыты нежной полупрозрачной сиреневой вуалью. Где-то там внизу остались все, кто мне стал так дорог за эти пару месяцев. Впереди только неизвестность и тяжелые испытания. Над горизонтом повисла одна из лун, которую сейчас стало видно особенно отчетливо, просматривалось каждое пятнышко. «Как тебе вид сверху?» — прервал мое любование Кенджи. «Впечатляет», — коротко ответил я, любуясь удаляющейся планетой. «Все такое маленькое». «Да, по сравнению с бескрайними просторами космоса, даже целая планета не больше, чем пылинка. Ничего, привыкнешь». «Может быть». Я снова уставился в иллюминатор. Поверхность планеты осталась далеко внизу. Шаттл приближался к гигантскому рукотворному спутнику. Звездолет внушал благоговение. Если опустить это настольный город клана Гензи, его просто не станет. Огромная махина была все ближе. Когда до желтой поверхности оставалось несколько сотен метров, в стороны раздвинулись створки гигантских ворот. В образовавшийся проем шаттл вошел, как карандаш в стакан, то есть с большим запасом. Помещение, в котором оказался шаттл, было размером с парк при университете. От летательных машин разных форм и расцветок пестрело в глазах. Да тут целая флотилия. Были штуковины, похожие на шаттл, в котором мы прилетели, но немного. Были в разы больше, эти выглядели более хищно. В носовой части они ощетинились стволами орудий. У некоторых на боках были подпалены и даже зияли огромные дыры. Скорее всего, пострадали в бою. Больше половины флотилии состояла из относительно маленьких аппаратов с двумя или тремя пушками небольшого калибра. «Как тебе это все?» — поинтересовался Кенджи. Наш шаттл проезжал в это время мимо стройных рядов техники к своему месту. «Я в шоке». Ответ был максимально правдивым. «Для человека, который до этого в небе видел только живых существ, все это уже перебор. Я смотрю, приходилось подраться?» «Да. Недавно на нас пытались напасть мятежники. Они думали, что мы летим на беззащитном корыте. Пришлось их разочаровать и распылить на атомы». «На что?» «Извини, опять я забыл». Он покачал головой. «В ближайшее время организую тебе ликбез, чтобы ты хоть как-то начал ориентироваться в окружающем мире. В ближайшем будущем начнешь получать высшее образование, но пока ты к нему не готов». «Как это не готов? Я же учился в универе, пока вы меня не забрали. До каникул почти все предметы на высший балл вытащил». «Для того мира, где ты находился, ты молодец. Но это совсем другой уровень. Оглянись вокруг. Ты же большую часть устройств даже не сможешь включить и применить. А тем более ты не знаешь, как это устроено и работает. Если тяга к знаниям есть, то справишься». «Ладно, согласен, валяйте». «Не буду я никого валять. Учись нормальному языку и используемым в общении фразам. Кстати, о языках чуть не забыл». Кенджи нажал на один из серебристых квадратиков на стене, и оттуда выехал небольшой ящик, разделенный на ячейки с крышечками. Открыв определенную ячейку, он достал небольшую яйцевидную штучку и протянул мне. «На, вставь это в ухо». Увидев мои подозрительно прищуренные глаза, он захохотал. «Да не бойся ты, это переводчик. С его помощью все общаются на анлингве и на других языках. Вот тебе пример». Он вытащил такую же штучку из своего левого уха и затараторил непонятным сочетанием звуков. Потом вставил обратно и продолжил вполне понятно. «Сейчас транслинг, а именно так называется этот прибор, воспроизводит моими устами привычный тебе язык. Как я разговариваю без него, ты только что слышал. Держи». Я осторожно взял с его ладони эту мелкую хрень и покрутил перед носом. С одной стороны была дырочка, которую надо направить внутрь уха. Недолго думая, я вставил это в левое ухо. Шаттл наконец-то остановился. Похоже, мы вкатились в другое помещение, поменьше и намного ухоженнее. Кенджи отстегнул ремни, я последовал его примеру, встал и пошел вслед за ним. Его племянник, сидевший на крайнем кресле, попытался меня оттеснить. Толкаться с человеком, который на пол головы выше тебя и полностью закатан в броню, дело неблагодарное. Я просто юркнул вперед до того, как он успел меня толкнуть. Сзади послышалось недовольное ворчание. Я с гордой осанкой топал за Кенджи, но каждую секунду ожидал подлянку сзади. Так и не дождался. Странно. Когда мы спускались по трапу, бойцы личной гвардии моего покровителя уже стояли на площадке. Нас встречала небольшая делегация, человек 5. Четверо из них поклонились достаточно низко, а тот, что стоял в центре, лишь склонил голову. «Приветствую вас, господин Сарго», — отчеканил тот, что склонял голову. Теперь я узнал фамилию Кенджи. «Мы вас уже заждались. В этом секторе становится неспокойно. Желательно убраться отсюда поскорее. Смотрю, ваши усилия вознаграждены. Вы нашли, кого искали?» «Как видишь, Дэвид», — он взял меня под локоть и вывел из-за своей спины вперед. «Это оказалось не так легко, как я предполагал. Молодой человек хорошо умеет прятаться, даже от меня». «Вот, значит, как», — сказал Дэвид. Высокий плечистый голубоглазый блондин средних лет, с короткой стрижкой, лицом прожженного морского волка и шрамом на щеке, широко улыбнулся и подмигнул мне. «Значит, так хорошо умеет прятаться. От господина Сарго скрыться очень сложно». «Да я особо и не скрывался», — ответил я. Не знаю, какого ответа он от меня ждал, поэтому замолчал. «Конечно, не скрывался он», — засмеялся Кенджи. «Его взяли в плен и засадили в казематы глубоко под землей. Потом он умудрился оттуда сбежать, да еще и друзей смог освободить. После собирались биться впятером против 500. Вот тут-то я его и выцепил». «Впятером против 500?» На каменном лице Дэвида нарисовалось искреннее удивление. «Ты реально такой крутой?» «Там мы не справились бы. Было бы их человек 50, то вполне возможно». «А, то есть впятером на полсотни вы бы точно справились», — уточнил блондин. «Уже бывало такое, но во многом зависит от крутости магов противника. А если полтос мечников и ни одного мага? Перебили бы, как цыплят». «Ты уверен?» — спросил Дэвид, подозрительно прищурившись. «Абсолютно. У них просто нет шансов, даже если половина из них окажутся стрелками». «Неплохо», — кивнул Дэвид. Кенджи молчал, только довольно улыбался. «По тебе не похоже, что ты врешь. Все равно, лучше проверим на тренировке. Имею честь первым пригласить тебя на ринг в качестве спарринг-партнера». «Да, господин Дэвид, это большая честь для меня», — официально отчеканил я и поклонился. Достаточно уважительно, но с чувством собственного достоинства. «Дэвид Стоун — командир корабля», — сказал мне Кенджи. «Постарайся его не угробить». «Он тоже проходил обучение там, куда вы меня везете?» — тихонько спросил я, чтобы нас никто не услышал. «Нет, конечно. Он не относится к элите, которая получила свою силу и могущество по наследству. Но он очень достойный противник и очень хороший командир корабля». Я молча кивнул. Вот и наклюнулось первое испытание. Я малейшего понятия не имею, обладает ли капитан этой межзвездной махины магией или какими-либо особыми навыками. Спрашивать об этом не стану. Думаю, убивать он меня точно не собирается. Разберемся по ходу дела. «Салем, отведи Акиру в его каюту и обеспечь всем необходимым», — обратился Дэвид к сексапильной брюнетке, которая стояла позади него. «Через 2 часа приведи его в зал для спарринга». «Да, господин капитан», — прозвучал ее мелодичный голос. Она поманила меня рукой. «Идем, великий воин». Я слегка оторопел, а Кенджи подтолкнул меня вперед. «Иди, мадам Салем не кусается». Всех, кто находился на площадке, не считая гвардейцев, конечно, дружно рассмеялись. Брюнетка заливистее всех. Я совершенно невозмутимо направился к ней. Когда проходил мимо капитана, тот одобрительно похлопал меня по плечу. Салем взяла меня за руку и повела через открывшуюся перед нами дверь по коридору. Я позволил себя вести, но шел немного сзади. Это позволило мне как следует разглядеть шикарную фигуру моей провожатой. Обтягивающий красный комбинезон из ткани, похожий на кожу, выгодно подчеркивал ее спортивную фигуру. Нет, вы не подумайте, что я в этот момент забыл про Акеми. Но просто посмотреть ведь можно. Тем более было на что. Тонкая талия, крутые бедра, высокая грудь. Я на короткий момент даже пожалел, что связал себя обещанием. Но теперь меня уже не сломать. Даже такой горячей девушке. Минув несколько коридоров, мы подошли к зеркально-раздвижной двери. Салем нажала на стрелочку на стене. Я продолжал рассматривать девушку в отражении, даже не подумав, что она это увидит. И она увидела. Я поднял глаза от ее волнующей груди и увидел ехидную улыбку. Через несколько секунд двери сами разошлись в стороны, перед нами была небольшая комнатка. Метра 2 на 2, и все в зеркалах. О боги, за что мне все это? Здесь от нее даже отвернуться некуда. Интересно, зачем мы сюда пришли? Ты чего испугался? Девушка улыбнулась с сочувствием и коснулась светящейся цифры на стене. Двери закрылись, и комнатушка пришла в движение. Судя по ощущениям, вверх. Лифт, что ли, никогда не видел? Это подъемник? Можно и так назвать. Кабина, которая возит людей и грузы, вверх и вниз, называется лифт. Понял. Да уж, позориться на каждом шагу я буду еще долго. Лифт остановился, и двери распахнулись. Мы вышли в широкий, достаточно оживленный коридор. Во все стороны сновали люди в разных по цвету комбинезонах. Многие здоровались с моей провожатой. «Привет, Салем!» Здоровяк в броне без шлема, он держал его под мышкой, встал на нашем пути. Он восхищенно обвел взглядом ее фигуру и бросил короткий брезгливый взгляд в мою сторону. «Нашла новую жертву для экспериментов?» «Какая тебе разница, Эрик? Все-то со своими шуточками. Дай нам пройти». «Смотри, насмерть не замучай!» — хохотнул боец и пошел дальше. Мы миновали еще несколько коридоров и пришли в жилой сектор. Почему я решил, что жилой? По обеим стенам через равные промежутки шли ряды дверей, как в общаге универа. Салем достала из кармашка на бедре маленький плоский прямоугольный предмет и приложила к рисунку возле одной из дверей, та бесшумно отъехала в сторону. «Заходи, это теперь твои апартаменты». Девушка обворожительно улыбнулась и качнула головой, чтобы я шел вперед. Комнатка небольшая, 3 на 4 метра, но вполне уютная. Из того, что мне было известно, только кровать, стол и стул. Дальше полный капец. Салем внимательно наблюдала за мной и моей реакцией на предметы интерьера. Я закончил осматриваться и уставился в смешливые карие глаза. А дальше начался тот самый ликбез. Она водила меня по комнате, показывала разные предметы, объясняла их предназначение и рассказывала, как пользоваться. Блокнота и ручки у меня с собой не было. Задавая 1000 вопросов, я постигал азы быта и технологии людей, путешествующих среди звезд. Голова трещала от натуги, но я не зря тренировал мозги в универе, кое-что удавалось понять и запомнить. На некоторые мои вопросы девушка начинала сыпать такими терминами, что прибор в моем ухе ничем не мог помочь. Главное для начала я освоил. Душ, туалет, шкафы, кофемашина. Говорит, эта хрень сама готовит какое-то вкусное пойло. Посмотрим. Телевизор. Большая живая картина на стене. А еще я узнал, что такое кнопки, сенсоры и некоторую прочую лабуду. Вот с библиотекой оказалось сложнее. Она взяла со стола и протянула мне какую-то плоскую табличку и сказала, что книги я найду в ней. Я сначала подумал, что эта штука — подобие моего кота, и оттуда можно доставать книги. Хрен там. Не тут-то было. Она указала на крохотную кнопочку сбоку, и когда я нажал на нее, на всю площадь таблички ожила картинка. «Добрый день. Что пожелаете?» — произнесла с экрана неестественно красивая блондинка. «Здравствуйте», — начал я. Когда Салем перестала ржать, объяснила мне, что здороваться с планшетом не обязательно. Это планшет, просто техника. Мне нужны книги по основам мироустройства. «Найдено более 20 000 статей и публикаций. Уточните запрос, чтобы сузить поиск». «Чертов планшет! Откуда в нем столько всего? Я не прочитаю это до конца жизни». «Ладно, буду задавать вопросы по мере их возникновения». Я нажал на ту же кнопку, и экран погас. «Молодец, сообразил», — удивилась девушка. «А теперь переоденься. В шкафу есть подходящий для твоего статуса комбинезон. Чтобы подогнать размер под тебя, нажми на сенсор «Размер» внутри воротника слева после того, как ты его наденешь». «А как мне попасть на спарринг с капитаном? Ты же проводишь меня?» «Спроси об этом планшет. Он доведет тебя. Вот ключ от твоей комнаты». Салем протянула мне пластиковую карточку и вышла из комнаты, двери закрылись. Я открыл нужный шкаф, коснувшись сенсора на стене. Комбинезон был синего цвета. На левом плече нашивка с 2 перекрещенными трубами на фоне красного круга. Как же я буду ходить в таком мешке? Он просто огромный. В этот момент в дверь постучали.